Когда враг твой невидим, а силы уже на исходе, не надейся на то, что, как в сказке, чудо случится. Сотвори его сам, став щитом из крови и плоти, для людей, в чьих глазах твой прощальный взгляд отразится. Глава 23. «А мы могли бы вернуться в мой мир?» — спросила я у Альгидраса и посмотрела на него снизу вверх. Мы расположились под деревом в саду. Хванец сидел, прислонившись к стволу, а я лежала на траве, устроив голову на его коленях. Он был без рубахи, потому что ее я использовала как подстилку, чтобы сухие травинки не кололи спину и плечи, которые в местных нарядах были открытыми. Изучать Альгидраса при свете дня было непривычно. Он действительно возмужал. И хоть по-прежнему не мог похвастаться внушительной мускулатурой, однако его тело стало тренированным и сильным. На плечах и груди виднелись застарелые шрамы, оставленные кнутом и ритуальным ножом. Правый бицепс был изуродован бугристым рубцом от кварской стрелы, вонзившейся в его плечо на мосту через стремну. Я провела пальцем от его ключицы по груди, словно воспроизводя призрачный след кожаного шнурка, на котором когда-то висела резная бусина. Его кожа покрылась мурашками, а сам Альгидрас зажмурился. О бусине я спросила еще ночью, и он подтвердил, что отдал мне в свири свою, а новую вырезать не стал. Если бы я знала о том, что нам предстоит оказаться здесь, я бы прихватила ее с собой. Не как оберег, а как очень дорогую мне вещь. Меня немного волновало, как мы будем объясняться с Димкой, если он нас найдет, но пришлось довериться Алвару. Тот увел ребенка в свои покои выгуливать огонек, а этот процесс у них обычно затягивался надолго. «А ты хотела бы этого?» — после непродолжительного молчания спросил Альгидрас. «На самом деле я все чаще думала о возможном возвращении, но так и не решила, как отношусь к этой мысли. В моем мире было однозначно безопаснее, но я уже не была уверена, что Дима сможет жить без того, что окружало его здесь». Хотя, говорят, дети быстро забывают. «Не знаю. А ты?» Альгидрас заправил прядь волос мне за ухо. «Я готов быть там, где будет хорошо тебе», — серьезно произнес он, и в груди потеплело. Он так старался сделать все, чтобы стереть из моей памяти прошлые обиды, что у меня щемило сердце и хотелось подарить ему целый мир в ответ. Сила моих чувств порой пугала меня саму, и тогда я утешалась тем, что у нас осталось очень мало времени, а значит, нет смысла тратить его на рефлексию. «Спасибо», — ответила я и, поймав его руку, коснулась губами ладони, а потом потерлась о нее носом. Но это только слова. В его голосе звучала тоска. «Мы не сможем туда вернуться». «Ты это видишь?» Он медленно кивнул, напряженно глядя на меня. «А как ты видишь будущее?» Альгидрас откинулся затылком на ствол дерева и посмотрел вдаль. «Картинками. А в свири ты говорил, что просто знал, что нужно делать. Тогда я еще не понимал, что то, что иногда вижу, — это картинки будущего. Сперва просто делал так, как чувствовал, потом начались сны, а потом...» Альгидрас сглотнул и устало прикрыл глаза. Потом я стал видеть их все время. «Вообще? Без перерыва?» Он медленно кивнул. «Единственный способ — закрыться. Но когда я закрываюсь, я не вижу и не чувствую никого и ничего». «Ты давно знаешь про Алвара?» — шепотом спросила я. Альгидрас покачал головой. «Узнал вчера вечером, когда ты оставила нас на террасе. Открылся ему и себе, и... Если бы я мог вернуть время назад, я бы все сделал иначе». Я сжала его руку, и Альгидрас перевел на меня взгляд. «Я всегда думал, что он будет рядом до конца. Он ведь как часть меня. Это как рука. Она просто есть, и ты знаешь, что можешь на нее положиться. Наверное, это и есть расплата за все, что я делаю неправильно. Я сегодня уснул впервые за много недель, потому что не боялся за тебя и за Диму. Знал, что вы оба в безопасности. Во сне, Алвар, и огонь где-то на краю мира. Его огонь. Альгидрас снова сглотнул, поднес мою руку к лицу и прижался к ней губами. Я так много не успел ему сказать. Зажмурившись, невнятно пробормотал он. «Может, все еще изменится?» — дрогнувшим голосом спросила я. Он слабо улыбнулся. «Может». «Подожди, ты сказал, что впервые уснул. Что это значит?» «Я не сплю», — буднично произнес он. «Боюсь, что во сне не смогу удержать стихии. В снах приходит всякое». «Вообще не спишь?» Я попыталась сесть, но Альгидрас поймал меня за плечи и уложил обратно. «Не тревожься так», — улыбнулся он. «Стихии дают силы, и...» «Так, кажется, я поняла причину половины твоих неадекватных поступков». Он рассмеялся, а я сжала его руки, все еще лежавшие на моих плечах. «Я не шучу. Не спать — это ненормально. Ты, получается, вообще не отдыхаешь». «Я сегодня успел поспать. Правда?» «Стихии рядом с тобой были как ручные. Это потом уже...» Он помрачнел, а я всмотрелась в его лицо. Все эти недели я то и дело отводила взгляд, а сейчас впервые заметила, насколько он бледен и измотан. С этим нужно было что-то делать. Даже если физически он, по его словам, чувствовал себя сносно, как быть с тем, что мозг у него вообще не отдыхал? «Но Алвар ведь спит?» «Спит», — кивнул Альгидрас. «Но мало и не крепко, потому что его огонь может почуять чужака и попытаться вырваться в любую минуту». Я вспомнила Алвара, уснувшего на плече Альгидраса после прибытия на остров. Наверное, тогда его огонь впервые за много месяцев наконец успокоился. «Дима тоже будет так мучиться?» — вырвалось у меня. «Нет», — Альгидрас помотал головой. «У него есть Айтер, он будет справляться с собой гораздо лучше». «Ты точно знаешь или просто хочешь успокоить меня?» «Я знаю», — улыбнулся он. «Но если тебе спокойнее рядом с моей Айтер, почему ты так упорно от меня отгораживался?» Альгидрас посмотрел мне в глаза и произнес: «Обещаю, что ты попробуешь понять. Хотя бы попробуешь, ладно?» Его брови заломились точно так же, как у Димки. «Обещаю», — вздохнула я и пошевелилась, чтобы устроиться поудобнее. Альгидрас, видимо, решивший, что я собираюсь отодвинуться, сжал мои плечи. «В твоем мире я не видел будущего и успел отвыкнуть от этого. Когда мы выбрались на берег, на меня обрушились видения. Слишком ярко, слишком много. И тут же я почувствовал чужую силу. Понимаешь, мои стихии очень разрушительны. Это, конечно, не огонь Алвара, но ты видела волны. Альтар сказал, что нас перебросят на остров, на котором начнут сбываться пророчества. Я не знал, что или кто здесь будет. Я закрыл в себе стихии, но был готов погубить любого, кто попытается причинить вред вам с Димой. С тобой мне было очень сложно. Ты не верила мне, а я не знал, как доказать, что я не враг вам». «Алвар сказал, что ты связан клятвой», — перебила я и посмотрела ему в глаза. «Мы не обсуждали это с Алваром», — уклончиво ответил Альгидрас. «Это значит, что клятвой ты не связан?» Он на миг зажмурился и стукнулся затылком о ствол дерева. «Надя, я не могу говорить о клятве. Да, я ей связан. Я дал ее Альтару и Сумирану, чтобы иметь возможность быть рядом с вами и чтобы...» Он на миг запнулся и закончил. «Клятва не то, что можно обойти. Я прошу тебя просто поверить мне». Алвар предположил, что... «Надя!» Голос Альгидраса прозвучал резко. «Я прошу тебя. Не нужно догадок Алвара. Если ты угадаешь, ты захочешь подтверждения, но подтвердив, я нарушу клятву». «Расплата за это действительно бывает?» — недоверчиво спросила я. В ответ он просто кивнул. «Ну хорошо, рассказывай дальше». Несколько секунд Альгидрас смотрел на меня, явно ожидая подвоха, но, убедившись, что я не собираюсь возвращаться к теме клятвы, расслабленно опустил плечи и продолжил. Первый день здесь был славным. Ты, конечно, сердилась, но мне показалось, что все как-то стало налаживаться. Я собирался немного осмотреться, понять, кто есть кто, наладить хоть какой-то быт здесь для вас и дожидаться Альвара. Но я увидел Альмиру. Он нахмурился и посмотрел мимо меня. Я не ожидал увидеть ее здесь. Думала, она погибла. Эти годы мелькало что-то смутное, но так бывает. Я часто вижу отца, братьев, Харима. Я не понимаю, почему. Может, это означает, что я встречу их после смерти. Может, что-то другое. К видениям нет пояснений, как к рисункам в ваших учебниках. Натянуто улыбнулся он. Увидев Альмиру, я растерялся, и защита упала. Некоторое время Альгидрас молчал, подбирая слова или, возможно, заново переживая тот момент. Ревность, ядовитая и жгучая, заставила мое тело напрячься. Он, будто очнувшись, провел ладонью по моему плечу и произнес: «Я отвык в твоем мире от стихий и от того, как сильно ты на меня действуешь. Знаешь, я и там не мог от тебя глаз отвести. А здесь же...» «Очень даже мог», — неловко усмехнувшись, возразила я. «Не стоит судить о том, чего не знаешь», — с укором произнес он и вздохнул. «Здесь все оказалось острее. Ты улыбалась, и у меня сердце чуть не вылетало. А еще, понимаешь...» Он провел подушечками пальцев по моему плечу и едва слышно произнес: «Айтер, в тебе мои стихии будто на поводок взяла. Стоило тебе рассердиться или обрадоваться, как я чуть с ума не сходил. Силы рвались устроить не то хоровод из листьев, не то цунами». Альгидрас замолчал, наблюдая за тем, как его пальцы выводят узоры на моей коже. Он хмурился и кусал губу, явно не зная, как подступиться к главному. «И...» «Помнишь, старейшина отослал нас с Альмирой в сад? Я слишком растерялся тогда и не смог сразу закрыться. Пока мы были в саду, картинки будущего сыпались на меня как град, одна страшнее другой». «Что в них было?» — спросила я, когда он замолчал. «Гибель острова. По-разному, но всегда из-за того, что моя стихия вырывалась на свободу рядом с тобой. Я испугался. Когда Альмира сказала, что воины отвели вас с Димой в дом Граны, я даже обрадовался сперва, потому что мне нужно было побыть вдалеке от тебя и понять, что делать. На следующий день ты сердилась, а Аэтер... Знаешь, как белье выкручивают? Так и я себя чувствовал, будто Аэтер из меня стихии выжимает. А еще оказалось, что вместо воинов вас с Димой проводил Грит. Тогда я понял, что рядом с тобой не смогу это обуздать. Но главное, я видел, что это приведет к твоей гибели». «А ты не мог рассказать мне об этом, чтобы мы вместе могли придумать, как поступить?» Я попыталась отодвинуться, но он вновь не позволил. «Надя, ты ненавидела меня. Ты не верила ни одному моему слову. Я, конечно, не мастак говорить, и что уж там думать, когда дело касается тебя, о чем без конца твердит Альвар. Но даже я понял, что было бы, если бы я сказал тебе тогда, что нам лучше держаться друг от друга подальше». Я на миг задумалась и признала: «Я бы решила, что мы с Димкой тебе в тягость, и ты хочешь от нас избавиться. В общем, я и так пришла к этому выводу». Альгидрас зажмурился и вновь стукнулся затылком о ствол. «Я проводил с вами столько времени, сколько мог. Держать щиты рядом с тобой и Димой было очень сложно. Сложнее в несколько раз, чем укрывать тебя от шара или всех нас от девы в свири, понимаешь? Я чувствовал, что тебе плохо, и все во мне рвалось тебя утешить. И тут же прорывались проклятые картинки. Остров уходит под воду, его смывает волной, он выгорает дотла. А там вы с Димой». Он говорил еле слышно, всматриваясь в мое лицо. И в его взгляде было столько обреченной тоски, что я поняла: он уверен в том, что я не пойму, оттолкну. Я села... И на этот раз он мне позволил, безропотно разжав руки. «А потом ты закрылась, как учил тебя Альвар», — невесело усмехнулся он. «Отрезала себя от меня, и мне стало еще хуже. Сила во мне будто сошла с ума. Она искала тебя, она не могла без тебя вообще, и я не мог». «Знаешь», — вздохнул Альгидрас, глядя вдаль, — Я до сих пор не уверен, что в этом главнее. Я не могу без тебя, потому что моя сила тянется к тебе, или она тянется, потому что я не могу без тебя. Это признание было таким неловким, выстраданным. С замершим сердцем я коснулась щеки Альгидраса, и он зажмурился, прижимаясь к моей ладони. «Когда я думал, что хуже быть уже не может, приехал Алвар», — прошептал он. «А Алвар тебе чем не угодил?» Хванец распахнул глаза и уставился на меня в изумлении. «Ты шутишь сейчас? Чем не угодил? Да он просто пришел и забрал тебя себе». «Но мне казалось...» «Тебе казалось. Я не собирался отдавать тебя ни ему, ни кому-либо другому. Я, конечно, боялся, что Грит тебе понравился, но ты иногда так смотрела на меня, что я немного успокаивался. А когда появился Алвар, я испугался всерьез. Он закрывался от меня, я это чувствовал. И я думал, что он прячет там мысли о тебе. И все эти вечера, когда приходила Альмира, и мы были все вместе, ты закрывалась, Алвар закрывался. Но вы смотрели друг на друга, улыбались друг другу. Он касался тебя, ты его. Стихии во мне рвались наружу так, что я не знаю, каким чудом этот остров остался цел. Ты всерьез решил, что у нас с Алваром что-то есть? Он отрывисто кивнул и пояснил. «Я был отрезан от тебя. Я не верил Алвару. А не верить части себя — это очень выматывает. В итоге вышло, что остров чуть не погиб, потому что я, дурак, сделал все только хуже. Я набрала в грудь воздуха, чтобы горячо поддержать определение Альгидраса. Столько недель я сходила с ума, думая, что я ему не нужна, думая, что он не приходит к нам с сыном, потому что наслаждается обретением Альмира. А оказалось...» Хванец с обреченным взглядом ожидал моей тирады. Медленно выдохнув, я покачала головой. «Убить тебя мало. Ты почти это сделала своей благосклонностью к Алвару», — негромко сказал он. «Правда, дурак?» — вздохнула я и вновь устроилась на его коленях, вызвав у него тем самым осторожную улыбку. Я не могла злиться всерьез, потому что вообще не представляла, каково это — круглые сутки находиться в таком напряжении. Да, я тоже жила в стрессе, но я хотя бы не думала, что в любую минуту мои эмоции могут уничтожить целый остров. А уж что я устроила бы, доведись мне регулярно не высыпаться? Я вспомнила, какими тяжелыми были первые месяцы после рождения Димки, как я рыдала дни напролёт от усталости и страха. Могла ли я осуждать другого человека за то, что он не справляется, находясь в такой чудовищной ситуации? «Я думала, что ты счастлив рядом с Альмирой», — сказала я наконец. Альгидрас вновь заправил мне за ухо прядь волос и вздохнул. «Я счастлив от того, что она жива, что Альтей выжил. Я очень благодарен ей за сына. С ней я могу вспомнить дом, братьев. И я люблю ее как сестру». «Мне показалось, что она любит тебя не как брата», — осторожно произнесла я, хоть и не была уверена в том, что до него стоит доносить эту информацию. Альгидрас рассмеялся. «Что ты? У нее очень хорошая семья, высокое положение. Она наслаждается им и любит мужа. Он дал ей то будущее, которого она никогда не смогла бы иметь на нашем острове. И сразу тебе скажу, потому что мне кажется, ты думаешь о дурном. Между нами ничего не было. Клянусь, я не стал бы никогда. Она замужем, у меня тоже семья». «Ты про нас с Димкой?» Он кивнул. «Вы с Димой и Алвар — моя семья. Другое мне не нужно». Я улыбнулась, а сама подумала, что он заблуждается насчет Альмиры. Как бы ни устраивало то положение жены старейшины, мне она четко дала понять, что именно она — главная женщина в жизни Альгидраса. Вопрос — зачем, если он был ей не нужен? Я посмотрела на Альгидраса. Он улыбался, но в глубине его глаз сквозила такая тоска, что я передумала озвучивать свои мысли на этот счет. Вряд ли он поймет. Альмира — часть его прошлого. Он любит ее и верит ей. Любая моя попытка открыть ему глаза на ее мотивы будет выглядеть как проявление ревности. «Я хотел бы, чтобы все сложилось иначе. Чтобы у тебя было самое красивое платье. Это же важно, да?» — спросил он. «Пф, Глупости. Это важно, наверное, когда тебе 20. А когда тебе было 20, за кого ты мечтала выйти замуж? Я вновь села. Ты обиделась? С беспокойством спросил Альгидрас. У меня не было времени на обиды. Хоть мы и не говорили об этом вслух, я помнила, не только Алвар должен был погибнуть. Альгидрас ведь признался, что в некоторых вариантах будущего погибаем и мы. Каково ему было видеть смерть собственного ребенка, Алвара, мою? Я не обиделась, поспешила успокоить его я и под пристальным взглядом серых глаз добавила. Когда мне было 20, я была влюблена в Павла Николаевича. Он изменился в лице и, подавшись вперед, крепко меня обнял. «Прости». Некоторое время мы молчали, а потом он произнес: «Он должен был погибнуть. Другого выхода не было. Он погубил бы тебя и Диму. Я понимаю, что не могу тебе это доказать. Понимаю, что ты видела от него только хорошее, а от меня разное. Но поверь мне, он...» «Я верю», — перебила я, желая сменить тему, потому что она до сих пор причиняла мне боль. Альгидрас был прав. Я видела от Павла Николаевича только хорошее, и я горевала о его гибели. Но у меня был выбор — продолжать возводить стену между мной и Хвансом или же хоть раз без каких-либо доказательств поверить в то, что не перебрось он нас сюда, я бы успела увидеть Дарима во всей красе. Я выбрала второе, надеясь, что даже если ошиблась, у меня не будет возможности об этом узнать. Альгидрас коснулся губами мочки моего уха и прошептал: «Есть еще один вопрос, который мы должны решить до завтра». Завтра должен был прибыть Миролюб, и, казалось, где-то существует счетчик, который отсчитывает минуты до его прибытия. Когда я об этом думала, у меня внутри все сжималось от страха. Я не спрашивала, страшно ли Альгидрасу, потому что и так знала, что страшно. Он закрывал свои эмоции как мог, но все равно то и дело до меня долетали их отголоски. Но если уж он решил заговорить о чем-то, значит, дело действительно неотложное. «Я хочу рассказать Диме, что я его отец». Альгидрас выпустил меня из объятий и вновь прислонился спиной к стволу. Я открыла было рот, но он жестом остановил меня. «Если мы выживем». Он запнулся и произнес: «То есть мы выживем и...» «Давай без этих плясок», — попросила я. «Если мы не расскажем ему сейчас, то уже не сможем никогда, даже если выживем», — закончил он. «Почему?» — уточнила я, и мое сердце понеслось вскачь. Я понятия не имела, как рассказать сыну правду. «Потому что я не Алвар. Я не смогу остановить огонь, если Дима потеряет контроль. Да, во мне есть эта стихия, но ее слишком мало. Мой огонь дремлет и отзывается лишь на Алвара. У меня начало чуть-чуть получаться, но, кажется, Вран сам отпускает ровно столько стихии, чтобы я мог справиться. Поэтому для разговора нам нужен Алвар. А я не знаю, как долго он еще сможет». Я подтянула колени к груди и обхватила их руками, глядя прямо перед собой. То, что Альгидрас начал обсуждать вопрос гибели Алвара в таком ключе, так по-деловому, немного пугало. «Пойдем». Я встала, подняла рубаху Хванса и, отряхнув с нее травинки, протянула ему. Он тоже встал и, молча приняв рубаху, натянул ее на себя нервным движением. Я понятия не имела, как отреагирует ребенок. Он поднимал эту тему лишь однажды, около года назад. Тогда я сказала, что его папа далеко. Димка уточнил, когда он приедет, а я ответила, что папа приедет, когда сможет. Правда заключалась в том, что я так и не придумала, как объяснить сыну отсутствие у него отца. А потом на нас свалился Альгидрас, и вопрос отпал сам собой, потому что пришлось приспосабливаться к новой обстановке. К дому мы шли в неуютном молчании. На террасе сидели несколько совойцев, в числе которых был Вран. При нашем приближении они встали и поклонились мне. Я склонила голову в ответ и поманила Врана. Тот с готовностью подошел, бросив настороженный взгляд на Альгидраса. Собравшись с мыслями, я спросила о том, о чем никогда не спросил бы сам Альгидрас. Вран, когда ты отпускаешь огонь в Хванса, ты отпускаешь весь или он слабый? Я понимала, что фраза куцая, и он может ее не понять. Мой Кварский все еще оставлял желать лучшего, потому что со мной никто на нем толком не разговаривал. Вран, покосившись на Альгидраса, медленно произнес: «Если бы я отпускал его во врага, он был бы намного сильнее». Альгидрас рядом со мной досадливо выдохнул. «А если бы ты разозлился?» «Тоже сильнее». «Спасибо». Я благодарно коснулась плеча Врана. Тот улыбнулся и, склонив голову, прижал ладонь к груди. Я улыбнулась ему в ответ и направилась в сторону покоев Алвара. Альгидрас пошел следом. У двери Алвара мы остановились. «Боишься?» — спросила я, хотя и так видела ответ в его глазах. Он шумно выдохнул. «Я так не боялся, даже когда квары на остров напали. Даже когда тебе в любви признавался». Я невольно прыснула и покачала головой. Вот это приоритеты у человека. В комнате мы застали идиллическую картину. Алвар сидел на циновке у стены, что-то вертя в руках. А Димка носился туда-сюда, с воодушевлением пересказывая очередной мультик. На губах Алвара играла улыбка, которая, впрочем, исчезла с нашим появлением. Он посмотрел на Альгидраса и поднялся. «Брат мой, после возвращения из мира красы твои работы изменились», — серьезно произнес он и продемонстрировал деревянного покемона, которого держал в руке. Альгидрас нервно усмехнулся и повернулся к сыну. «Дима», — негромко начал он. Я хотела было сказать, что лучше расскажу сама, но не успела, потому что Димка объявил: «Смотри, как я могу!» и сделал колесо. Я невольно ахнула. «А еще вот так могу!» Дима попытался встать на руки и сделать несколько шагов, но его занесло, и он непременно грохнулся бы на пол, если бы Альгидрас не подхватил его в последний момент. Алвар поставил покемона на сундук и потер руки, будто пытаясь их согреть. «Я готов», — объявил он. Его голос прозвучал немного нервно, и это, признаться, меня удивило. Я слепо заражалась верой Альгидраса во всемогущество Алвара, поэтому увидеть, что тот волнуется, было неприятно. «Дима», — вновь обратился к сыну Альгидрас. Димка, повернувшись к нему, задрал голову и приготовился слушать. Он смотрел серьезно и сосредоточенно, и был так похож в этот момент на своего отца, что мне казалось, достаточно было бы просто поставить их обоих перед зеркалом, чтобы все объяснить. «Помнишь, мы с тобой говорили о твоем папе?» — подключилась я. «Помню. Он уехал, потом приедет», — протянул Димка и, крутанувшись на месте, добавил. «А еще я вот так могу». Он попытался показать очередной акробатический этюд, однако Алвар ловко перехватил его за пояс и поставил на ноги. «Димар, с тобой говорит мама. Встань, как подобает мужчине». Димка демонстративно зажмурился, запрокинул голову и сделал вид, что сейчас будет хныкать. Однако в последний момент приоткрыл один глаз и, взглянув на Алвара, передумал. Вместо этого встал ровно. Альгидрас с несчастным видом тоже посмотрел на Алвара. Я прямо чувствовала, как в его голове бьется мысль о том, что сам он никогда так не сможет. «Друзья мои», — прервал Алвар затянувшееся молчание — и выразительно посмотрел на Альгидраса. Тот открыл было рот, и в это время за дверью раздались голоса. Алвар тут же подтолкнул Димку ко мне и отправился проверить, что там случилось. Мне не было видно, кто стоит снаружи, однако голос Грита я узнала безошибочно. Мы с Альгидрасом обменялись взглядами. Грит выходил встречать Миролюба. «Если он здесь...» «Дядя Грит!» Радостно завопил Димка и бросился к двери. Однако Альгидрас его перехватил. Я же, воспользовавшись тем, что ребенок под присмотром, присоединилась к Алвару. Грит стоял в окружении совойцев. Миролюба видно не было. «Где Миролюб?» — спросила я по-русски. Алвар на миг оглянулся и дернул плечом, а я перевела взгляд на Грита. Его подбородок был покрыт щетиной, а губы обветрены. Нижняя треснула до крови. Судя по измятой одежде, он отправился сюда прямо с берега. Правда, меча при нем не было, зато на поясе висели ножны с кинжалом. Не глядя на меня, Грит обратился к Альвару. Его голос звучал требовательно, и, насколько я поняла, он спрашивал, зачем на самом деле здесь Альвар и зачем сюда пришло новое судно. «Я буду говорить со старейшиной», — спокойно ответил Альвар, и щека Грита дернулась. «Старейшина погубит остров», — зло произнес он. На это Альвар ничего не сказал. Грит же вдруг повернулся ко мне. «Надия, мне нужно с тобой поговорить». На мое плечо тут же опустилась ладонь Альгидраса. Грит бросил взгляд на его руку и вновь посмотрел мне в глаза. Я кивнула и, обернувшись к Хванцу, прошептала. «Я поговорю с ним». Тот покачал головой и вполголоса произнес: «Он опасен». «Я понимаю, но я все равно с ним поговорю. Я чувствую, что должна». Сказав это, я не лукавила. Я вправду чувствовала, что непременно должна поговорить с Гритом. Альвар сделал знак своим людям, и те расступились. Только тут я поняла, что до этого они окружали Грита кольцом. Грит кивком указал на сад и первым спустился с террасы. Я пошла следом, бросив на Альгидраса извиняющийся взгляд. К моему удивлению, за мной по ступеням сбежал Вран. «Ты куда?» — спросила я. «Я буду рядом», — ответил он. Грит, обернувшись, смерил его взглядом, но возражать неожиданно не стал. Мы отошли вглубь сада, и Грит, остановившись, вытащил нож. Я сделала шаг назад, мысленно ругая себя последними словами. Вран в мгновение ока оказался между нами. В его правой руке тоже был зажат клинок. Грит нарочито медленно отвел руку в сторону и разжал пальцы. Нож воткнулся в землю, и вокруг него тут же заплясало кольцо огня. Я бы непременно оценила красоту этой картины, если бы мне не было сейчас так страшно. Грит несколько секунд смотрел на языки пламени, а потом отступил на шаг. Вран выдернул из земли нож, и огонь тут же погас, оставив после себя скрутившуюся траву. Все это было проделано в гробовом молчании. Наконец, совоец что-то шепнул лезвию и тоже отступил, вновь оказываясь рядом со мной. «Я безоружен», — развел руками Грит, обращаясь к Врану. «Я хочу с ней поговорить». «Я глух и нем», — развел руками Вран, все еще сжимавший ножи. «Говори». Грит в сердцах выругался. Вран что-то прикинул, сунул нож Грита себе за пояс, а свой положил на левую ладонь и прикрыл сверху правой. «Клянусь на этом клинке, что от меня никто не узнает о твоих словах». Грит кивнул и, мгновенно потеряв интерес к Врану, повернулся ко мне. «Сюда пришла лодья с чужеземцами. Главный — воин без руки». Я против воли улыбнулась. Грит на миг прищурился и продолжил. «Они привезли на остров смерть». «Что это значит?» «Есть предание». Начал он, и я едва не застонала. «Опять?» «Наш остров стоит, пока его хранит сила». «Какая сила?» Затаив дыхание, спросила я. «Здесь есть Миримаш в пещере. Туда никому нет хода. Миримаш хранит рот, а ее хранит ведун. Давно. Он служил еще моему отцу. Ведун говорил, что однажды сюда придет чужая Миримаш, чтобы умножить нашу силу. И остров будет стоять вечно, а род старейшины станет велик и несокрушим. Но чужая Миримаш принесет гибель острову. Я это чувствую». «Чувствуешь?» — эхом повторила я, надеясь, что верно поняла речь Грита. Смысл части слов пришлось додумывать. «Это как?» — Вран ущипнул себя за руку и демонстративно ойкнул. «Я поняла», — кивнула я. «Просто это важно. Как чувствуешь?» Грит некоторое время смотрел на меня, и я успела увериться, что он не понял моего вопроса. «Как тебя?» — наконец произнес он, и мое сердце пропустило удар. «Как его?» Грит указал на Врана. «Как любого, кто несет силу». «Но как?» Он пожал плечами, а я вдруг подумала, что его отца убили на острове Хванов, в то время как он сам выжил после ранений и удара, размозжившего ему голову. А еще само существование Грита на острове очень нелогично. Я не знала, сколько правды было в том, что он опасен и асоциален, зато понимала, что он как кость в горле теперешнему старейшине. И вряд ли за все эти годы никто ни разу не попытался избавиться от такого неудобного родственника. Но он был жив. Озаренная этой мыслью, я повернулась к Врану. «Вран, помнишь Миролюба?» Тот мрачно кивнул. Еще бы ему не помнить. Он ведь едва не погиб на той лесной дороге, по которой повел нас княжич. Я суетливо замахала руками, пытаясь подобрать слова, чтобы объяснить. Как будет доспех на Кварском, я не знала. Грит упоминал его, когда рассказывал о гибели своего отца, и я поняла тогда по контексту, но само слово, разумеется, не запомнила. «Грит», — обратилась я к нему, — «твоего отца убили». Он с готовностью кивнул, сообразив, что я что-то пытаюсь объяснить. На нем был доспех. Слово «доспех» я произнесла по-русски, для наглядности указав на свои грудь и живот. «Защита. Ты сказал, его сняли, твоего отца не узнали и не забрали с собой». Слова разбежались, но лицо Грита просветлело. «Гаримал». Он показал на свои грудь и спину, а потом сделал вид, что накидывает что-то на плечи и сцепляет по бокам. «Гаримал», — подтвердил Вран. «У Миролюба был доспех», — выговорила я на Кварском. Вран снова кивнул. «Там были слова». Я показала на свою шею и посмотрела на Врана в отчаянной надежде, хотя, признаться, не была уверена, что он вообще обратил внимание на пластину у горла княжича. Разве до того было? Однако Вран медленно и немного напевно произнес: «Нем трей мираж таграну». Глаза Грита расширились. «Откуда ты?» — начал он. «Ты слышал эти слова?» — спросила я. «Наш ведун говорил мне. Я был как Дима». Грит поставил ладонь параллельно земле на уровне своего бедра. «Забрался в пещеру, увидел Миримаш. Ведун меня поймал и сказал, что это сила. И нем тремираш таграну». «А какая сила у тебя?» — шепотом спросила я. Мне отчего-то казалось, что весь мир замер в попытках подслушать наш разговор. Грит пожал плечами и, невесело усмехнувшись, произнес: «Я живу». «Меня ни стрелы, ни мечи не берут», — вспомнила я слова Миролюба и прижала ладонь ко рту. Грит несколько секунд меня разглядывал, а потом повторил с мрачной решимостью: «Чужаки погубят Миримаш. Они должны уйти. Они привезли злую силу». «Я скажу им», — пообещала я, — «но...» Я развела руками, давая понять, что вряд ли буду услышана. А Грит добавил: «Это злая сила. Она звала нас, и мы сеяли смерть в чужих землях. Теперь она пришла и принесла смерть в наши». Он замолчал, вглядываясь в мое лицо. Я понимала, что он хотел сказать намного больше, но не надеялся на мой Кварский. «Тот, кто сеет смерть, должен быть готов ее пожинать», — неожиданно произнес Вран, и Грит повернулся в его сторону. Несколько секунд они смотрели друг на друга, а потом Грит спросил: «Кто у тебя?» «Брат», — ответил Вран и что-то добавил. Грит прижал ладонь к груди и склонил голову. Вран медленно кивнул. А я подумала о том, что Грит спокойно убивал чужих детей, а теперь испугался того, что смерть может прийти туда, где живет его дочь. «Вы убивали детей», — вырвалось у меня. Он посмотрел на меня тяжелым взглядом и, ничего не сказав, пошел прочь. Однако, отойдя на несколько шагов, неожиданно повернул обратно. Вран рядом со мной поудобнее перехватил нож, который так и не убрал во время нашего разговора. Грит, несомненно, это заметил, но подошел почти вплотную ко мне. Савоец выбросил вперед руку, и лезвие его ножа прижалось к шее Грита. Тот задрал подбородок, уходя от прикосновения, но не отступил. «В твоем мужчине есть сила», — произнес Грит, скосив на меня глаза. «Он знает, что такое жажда, и должен знать, что такое дурман, когда тебя ведут. Спроси его. Мы убивали, потому что шли за ведуном. Не телом шли, а...» Он коснулся пальцами сперва виска, потом груди. Я сделала шаг назад, и Вран отступил со мной, чуть отведя лезвие от шеи Грита. Тот опустил голову, не обращая внимания на клинок, который теперь касался его скулы под правым глазом. «Я делал много зла, но сейчас у меня есть выбор, и я не хочу смертей». «А что говорит старейшина?» — спросил Вран. «Старейшина и ведун что-то задумали. На остров нельзя ступить, но вы пришли. И это к беде». Я бросила взгляд на Врана. Тот нахмурился, закусив щеку изнутри. «Освободи меня от клятвы», — наконец подал голос он. «Как твое имя?» «Вран». «Вран из Савойского монастыря. Освобождаю тебя от клятвы», — церемонно произнес Грит и повернулся ко мне. «Я не хочу смертей, Надя». «У тебя есть люди?» — спросил Вран. 6 дюжин верны мне. А у старейшины?» «Вчетверо больше», — бесстрастным голосом произнес Грит, и я охнула. Вран кивнул так, будто цифры не вызвали у него огорчения. Он просто принял их к сведению. Грит на миг приложил ладонь к груди и протянул руку за своим ножом. Вран без колебаний его вернул. Спрятав оружие, Грит попрощался и направился прочь. «Грит!» — окликнула я, и он тут же обернулся. «Дима скучает по Грите. Можно им...» Я запнулась, не сумев подобрать слово. Умом я понимала, что детские переживания — последнее, что должно сейчас волновать племянника старейшины. Но когда большой мир стал рушиться, я вновь уцепилась за свой маленький. «Я приведу ее после», — улыбнулся Грит и ушел. По пути к дому я задала Врану вопрос, который раньше не приходил мне в голову. «А где погиб твой брат?» «В бою за Савойский монастырь». «На монастырь кто-то нападал?» «Они часто нападают. Сила манит, ею хочется обладать». «Они... это квары?» Вран кивнул. «Но если это люди Сумерана, почему они нападают?» «Бывает, сегодня они служат одному, а завтра другому. Как здесь». Вран обвел рукой пространство. «Ты думаешь, они здесь не служат Сумерану?» Я резко остановилась. Он тоже остановился и медленно кивнул, глядя на меня. А я заметила, что его глаза почти такие же темные, как у Алвара. Стало немного жутко. «А у тебя есть родные?» — спросила я, пытаясь представить, что дома его ждет семья. «Мать, но для нее я умер», — ответил Вран и продолжил путь. «Почему?» «В 6 вёсен меня отдали в монастырь. Там я принял огонь, а люди боятся нас. Мы для них точно не живые». Вот так Сумеран создавал свою армию, не считаясь ни с чем. Я испытала острый приступ сочувствия к людям, которых лишали семьи, близких и будущего во имя великой цели. «А ты боишься умереть?» — спросила я, отчего-то вспомнив Горислава, который как-то сказал, что не боится смерти. Но у того хотя бы была причина, пусть в то время я и не верила в такую любовь. Вран пожал плечами. «Я воин, я боюсь...» Я не знала слова «кетер наш», поэтому на всякий случай просто кивнула. Стоило нам приблизиться к дому, как стало понятно, что что-то случилось. Над присутствующими словно нависло облако тревоги. Я оглядела мужчин, ожидая увидеть среди них Миролюба, ведь кто еще мог принести новости? Однако его не было. Тогда я отыскала взглядом Альгидраса. Тот стоял, опершись ладонями о перила и свесив голову. «Мы вернулись», — сказала я, удивляясь тому, что наше приближение осталось незамеченным. Альгидрас встрепенулся и сбежал со ступеней. Алвар, до этого расхаживавший по террасе, тоже направился к нам. Его люди замерли в ожидании, повернув головы в нашу сторону. Только Алиш продолжил играть с Димкой в настольную игру, хотя было видно, что и его внимание приковано к нам. Подбежавший первым Альгидрас схватил меня за плечи. Он смотрел так, будто не надеялся, что я вернусь живой и невредимой. Я запоздало сообразила, что рядом с Гритом он видел мою смерть. Грит рассказал многое. Я не все поняла, но Вран переведет. Успокаивающе произнесла я и осторожно спросила. «У вас что-то случилось?» «Людям Алвара стало плохо», — ответил Альгидрас. Их силы разом потянулись на зов, едва не спалив все вокруг. «Дева?» Хванец сморщил переносицу и пожал плечами. «Вран?» — я повернулась к воину. «Тебе тоже было плохо?» Тот замер, будто к чему-то прислушиваясь, а потом немного растерянно пожал плечами и тут же покачал головой. Альгидрас пояснил ему на кварском, почему я задала этот вопрос. Вран с беспокойством посмотрел на товарищей. «Ему не было плохо», — пояснил Альгидрас подошедшему Алвару по-кварски и указал на Врана. Алвар коснулся предплечья Врана и нахмурился. «Верно потому, что ты рядом была», — рассеянно произнес он. «Чего хотел Грит?» Мне не понравилось то, как выглядел Алвар. Его взгляд беспокойно скользил по нам, по саду, вновь по нам. А еще он безостановочно крутил на пальце ритуальный перстень. Вран набрал в грудь воздуха, как перед прыжком в воду, и заговорил. В процессе рассказа он то и дело оглядывался на меня, точно ожидая подтверждения. Я с готовностью кивала, хотя не понимала и половины из его речи. «Что такое Миримаш?» — шепотом спросила я у Альгидраса, когда Алвар перебил Врана каким-то вопросом. «Святыня», — рассеянно отозвался Альгидрас, внимательно слушавший беседу совойцев. «А Кэтер наш?» «Бесчестие», — отмахнулся было Альгидрас, но через миг повернулся ко мне. «А где ты это слово услышала?» «Это мы с Враном говорили», — шепотом пояснила я. Он сказал, что боится только его. Альгидрас смерил меня взглядом, но ничего не сказал. Алвар, наконец, отпустил Врана и повернулся к нам. «Дурные вести», — медленно произнес он. «Зато мы узнали, что здесь за сила», — попробовала пошутить я. «И не одна», — хмуро произнес Альгидрас. «Святыня и Грит». «Насколько я поняла, Грит — он что-то вроде Миролюба, да? У него есть сила, но она просто его хранит. Сам он пользоваться ей не может». «Или только так говорит», — пожал плечами Альгидрас. «Мне показалось, что он честен». «Надя», — вздохнул Альгидрас. «Тебе и княжич добрым казался, и Дарим». «Да-да, я в курсе, что не умею выбирать мужчин. Но мне кажется, он говорил искренне. И чем спорить, лучше скажи, что у него за святыня. Я половины не поняла». «А это что-то особенное», — задумчиво произнес Алвар. «Одно могу сказать точно — там есть вода». «Как ты узнал?» «Дева, появившись здесь, призвала все силы. И местная святыня тоже открылась. Намеренно ли ведун открыл ее, или же просто не смог противиться Аэтер, но я ее почувствовал». «А что значит «особенная»?» — уточнила я. «Она чувствуется почти как дева. В ней тоже, верно, есть Аэтер, и она достаточно сильна, чтобы создать и хранить этот остров. И мне не по нраву, что брат Сумиран умолчал о настолько сильной святыне. Это значит, что мы не сможем учесть всех участников будущего обряда». «А может, Сумиран сам о ней не знал?» — предположила я, встревоженно глядя на мужчин. «В твоих словах мало утешения, краса». Слабо улыбнулся Алвар и потер ладонями плечи, будто ему стало холодно. «А что с твоими людьми?» «Я закрыл в них огонь. Чужая сила больше его не видит. Если дева решит...» Негромко начал Альгидрас, но Алвар перебил его резким: «Значит, так тому и быть. Пока я в силах, ни один из моих людей не будет нести опасность острову». «А ты сам как?» — вырвалось у меня. «Я хорошо, краса», — улыбнулся Альвар одними губами, и я как-то сразу поняла, что он врет. Впрочем, пытаться вывести его на чистую воду было бессмысленно, поэтому я просто сказала. «Если тебе понадобится моя помощь, любая, только скажи». «Благодарю, краса», — серьезно ответил он. «Я очень ценю этот дар». Повисла неловкая пауза, потому что я до сих пор не могла привыкнуть к словам, которые, несмотря на кажущуюся пафосность, шли от сердца. «Альвар, как звучало напутствие Сумирана?» — вдруг спросил Альгидрас. «Он сказал, что мне должно идти туда, где будешь ты. Мне Альтар сказал, что мы окажемся там, где начнут сбываться пророчества», — четко выговорил Альгидрас. Несколько секунд они смотрели друг на друга, будто пытаясь понять что-то важное. А потом Альвар перевел взгляд на меня. «Краса, ты порой задаешь очень правильные вопросы. Что гложет тебя сейчас?» Я нервно усмехнулась. В моей голове царил полный сумбур, и разложить неожиданные новости по полочкам я пока не могла. Задавать вопросы просто так. Хотя... Почему воины огня ступили на остров, хранимый водой, пробыли здесь много дней и только сегодня почувствовали себя плохо? А еще почему квары, подчиняющиеся брату Сумирану, живут на острове, хранимом святыней воды? В улыбке Альвара сквозило одобрение. «Я уже говорил, краса, что ты лучшее, что могло случиться с этим миром». Я неловко пожала плечами, смущенная похвалой. «Это очень правильные вопросы, брат», — обратился Альвар к Альгидрасу. «Только у меня нет на них ответа. А у тебя?» Альгидрас лишь молча покачал головой, задумчиво глядя прямо перед собой, и вдруг сообщил. «Зато у меня есть ответ на вопрос, как этот остров всех нас принял». «Как?» — одновременно воскликнули мы с Альваром. «Альтей входит в род старейшины». Я недоуменно покачала головой. «При этом он одного рода с Димаром», — взмахнул рукой Альвар, явно раздосадованный тем, что не сообразил раньше. «Вы хотите сказать, что Димка принадлежит к роду старейшины?» — нервно рассмеялась я. Альвар с Альгидрасом серьезно кивнули. «Надя, это звучит глупо по законам твоего мира», — произнес Хванец. «Но по законам этого и я, и ты входим в один род с Димой. Мы его родители. Дима — брат Альтея, а Альтей входит в род старейшины». «Названное родство тут тоже работает?» — недоверчиво уточнила я. «Оно не названное», — пояснил Альвар. «Старейшина сам перерезал пуповину и поднял дитя, показывая его богам и принимая в свой род». После слов Альвара по моему позвоночнику пробежал озноб. Я попыталась ухватиться за это чувство, но оно быстро пропало. Альвар на миг оглянулся на своих людей, которые что-то обсуждали, сбившись в кучку. Я же отыскала взглядом макушку сына. Дима с Алишем все еще играли. Алиш поднял голову и посмотрел в мою сторону. «Спасибо», — прошептала я по-кварски, надеясь, что он поймет. Алиш улыбнулся и на миг прижал ладонь к груди, а потом что-то весело сказал Димке. Мой сын начал возмущаться, и через секунду они уже азартно спорили. «Альвар, почему стихия позволяет твоим людям гибнуть? Про сотню кинжалов я уже слышала. Но можно ведь спалить врагов». «Можно», — кивнул Альвар. «Врагов и еще полмира вместе с ними. Огонь почти нельзя остановить, разве что в пустыне». «Тогда, выходит, твои люди — это просто воины с дополнительной защитой?» Альвар кивнул. «Именно поэтому они владеют мечом и кинжалом, так же, как прочие». «А что будет, если чужая святыня решит уничтожить их всех разом?» Вместо ответа Альвар пожал плечами и направился к своим воинам, потому что к тем как раз присоединился пришедший с берега Криш. По пути в Свири он их отпустил, чтобы спасти, — сказала я, глядя на совойцев. Сейчас ему некуда их отпускать. Этот путь был дорогой в один конец. — медленно произнес Альгидрас. «Но они ведь погибнут!» «Как и весь остров», — сказал Альгидрас и вдруг зажмурился, будто у него что-то резко заболело. «Что с тобой?» — испугалась я. «Я не знаю, что сделать. Я не знаю, как это остановить». Не открывая глаз, прошептал он и до боли сжал мою руку. «Может быть, я могу помочь?» — спросила я, но он лишь замотал головой. «Просто будь рядом. Не уходи, потому что это опасно. Грит опасен. Остров опасен». Альгидрас открыл глаза и посмотрел на меня. В его взгляде было отчаяние. «Не отходи от меня, умоляю». «Я не буду», — заверила я, готовая пообещать что угодно, лишь бы ему стало хоть чуть-чуть легче. Алвар вернулся к нам и серьезно произнес: «У нас дурные вести». «А для разнообразия хоть одну хорошую можно?» — простонала я. «Можно», — смилостивился Алвар. «Кажется, племянник старейшины настроен на небольшую войну и, по счастливой случайности, против наших недругов». Альгидрас потер шею и произнес: «Давай плохие. Княжич привез деву и шар и не пришел к нам. Это может быть как плохой вестью, так и хорошей». «Может, его что-то задержало? Или же он не знает, где нас искать?» — предположила я. «Может, поэтому я и не спешу возводить напраслину. Дурные же вести в том, что старейшина острова вправду пошел против брата Сумирана». «Как ты узнал?» — спросил Альгидрас. «Криш сказал, что когда он стоял дозором, к нему на лодью пожаловали гости, любопытствующие из местных. Поговорили и разошлись». Только Криш узнал одного из них. Он был среди тех, кто нападал на монастырь несколько лет назад. В том бою погиб старший брат Врана. «Но зачем тогда Сумиран отправил нас сюда?» — спросила я, оглядываясь по сторонам. «Может, у него не было выбора?» — в никуда произнес Алвар, крутя на пальце перстень. Альгидрас промолчал. «А если мы просто заберем святыни и уплывем? Твоих людей и людей Миролюба должно хватить», — продолжила я. «Грит с радостью нам в этом поможет. Ему эти святыни тут 100 лет не нужны». Алвар улыбнулся. «Женщина в боевом настрое ты воистину страшна». Я прищурилась. «Мы не можем», — мягко произнес Алвар. «Во-первых, никто не знает, на чьей стороне княжич. А во-вторых, думается мне, что дева просто так нас не отпустит». «Но она же не живая», — жалобно произнесла я. Алвар с сочувствием посмотрел на меня и обратился к Альгидрасу. «Нужно найти княжича. Я не знаю, насколько меня хватит». «Возьми силы у меня», — решительно заявила я, и мужчины уставились на меня в удивлении. «Ну что вы так смотрите? Почему вы до сих пор считаете меня бесполезной? Я готова вам помогать. Ваши стихии могут от меня питаться. Я могу их держать рядом с собой. Я...» «О-о-о!» — протянул Алвар. «Краса, прежней ты мне нравилась больше». Отчего-то его замечание меня задело. «Да, я в курсе, что вы все в восторге от женщин, которые сидят на лавке и не отсвечивают». Алвар, кажется, понял, что я рассердилась всерьез, потому что примирительно поднял руки и произнес: «Я не стану брать твои силы, потому что они понадобятся нам в решающий час». «И что в нем будет такого решающего?» — дрогнувшим голосом спросила я. «А это будет зависеть от того, на чьей стороне окажется княжич», — негромко произнес Альгидрас.